Двинувшись к своему дому, стоявшему напротив и наискосок от милиции сторожев, как римский патриций, скинул руку, приветствуя старшего лейтенанта, вскрикнул: «Привет идущему с дежурства!» «Понял. Угостили. Ну-ну». Старший лейтенант благожелательно и даже завистливо глянул на Геннадия. «А к тебе женщина в гости пришла. Давно ждет. Поторопись». «Почему именно ко мне? Дом-то вон какой!» «В окне твоем промелькнуло. Сперва в лифте, он у вас прозрачный, потом в окне. Наблюдательный. Служба. Какая из себя? Сам рассмотришь. Но спешить тебе надо, поверь». Улыбаясь, фехтуя улыбками, они расстались. «Ну что за день? Что еще за женщина? Та, с которой был у него этим летом роман? Да какой там роман, просто встречались, когда тянуло. Она была лет на 10 его старше. Ее-то тянуло, а его не очень. Эта женщина к нему домой заявиться не могла, знала, что он живет в одной комнате с теткой, не могла не знать, что тетушка живо ее погонит. Роман этот, да какой там роман, скрыть Геннадию от тетки не удалось, но и одобрения от нее получить не удалось. Строга была его тетушка в этих вопросах. Не так живешь. На что драгоценные годы мотаешь? Твой дядя твои годы уже подводной лодкой командовал». Дома действительно была гостья. Сидела в уголке у круглого столика, на котором обычно навалом лежали перепечатанные теткой материалы, и попивала кофеек. На плече у нее сидел сонный Пьер. «Так вот что за женщина! Верно, тут надо было спешить, прав лукавый старшой!» Геннадий с порога расхохотался, радуясь, что смех этот пришел к нему. Зная, что тетка любила его веселым, принималась радоваться за него, мол, с добрыми явился вестями. Она все ждала, что он либо в институт поступит, либо объявит, что женился на молодой, красивой, с хорошей семьи, либо хоть выиграет «Жигули» по лотерее. Она все время ждала от него, для него, хороших вестей. И вспыхивала у нее надежда, когда он являлся в хорошем настроении. А вдруг? Но сейчас Вера Андреевна никак не среагировала на его смех, была мрачнее тучи. Она сидела за машинкой, работала. Она так навострилась, что могла и разговоры разговаривать, и трещать на машинке, мельком будто бы заглядывая в текст. Когда она сердилась на Геннадия или вообще была не в духе, треск из-под ее пальцев просто сливался в один высокий звук, как сливались бы в раздражении произнесенные слова выговора. Машинка часто так ему выговаривала. Поздно явился, трещит машинка, мол, и слушать твоих дурацких объяснений не желаю. Выпил хоть немного, и того хуже треск. Взвивается на крик. Сейчас машинка просто криком кричала. А когда кончилась страница и надо было закладывать новые 4 экземпляра, Вера Андреевна так развоевалась с копиркой и бумагой, что ветерок прошелся по комнате, и все молчком-молчком. «Здравствуйте, Клавдия Дмитриевна! Здравствуй, Пьер!» — сказал Геннадий. «Рад вас приветствовать!» «А мы сегодня уже здоровались, прихлебнув», — ответила старушка. Пьер ворохнулся, подтверждая: «День такой длинный выдался, что и забыл». Древняя женщина оглядела с ног до головы Геннадия, недовольно затрясла головой, придя к тем же выводам, что и старший лейтенант милиции. «Угощал тебя. Значит, что-то ему от тебя нужно. Эти купцы кочергины, эти зря не улещивают. Всегда у них интерес какой-нибудь за пазухой есть». Тетушкина машинка взвелась в яростном треске. «Тетя Вера, куда ты так строку гонишь? Всех денег не заработаешь». «Молчи, милостивый государь». «О, если уж милостивым государем позвали, то худо его дело». «Пойду душ приму», — уныло сказал Геннадий, предвидя, что и из дома теперь не выбраться, и трудного разговора не избежать. «Под портретом разговора. Вот он, капитан первого ранга, молодой, крепколицый, строгий, висит, как икона. А на него тут и молится. И вот именно что под портретом этим и усаживает Геннадия тетушка, когда приходит неизбежная необходимость высказать ему, что она о нем непутевом думает.